Грабеж длился еще долго. Старая мечта братьев сбылась. Они могли потешить сердце разбоем, победителям досталась превосходная добыча. Весьма и весьма значительное богатство города, так что их возвращение домой на исходе последней ночной стражи, с пленными которых вели на привязи, с большим грузом золотых жертвенных чаш, кувшинов, мешков с кольцами, обручами для волос, поясами, пряжками, бусами, изящные домашние утвари из серебра, янтаря, фаянса, алебастра, карналина, слоновой кости, не говоря уже об обилии плодов земледелия и всевозможных припасов льна, масла, муки, мелкого помола и вина, превратилось в затяжной триумф. Иаков не вышел из шатра, когда они прибыли. Ночью он долго занимал свое беспокойство искупительным жертвоприношением бескумирному богу под священными деревами стана, окропляя камень кровью молочного ягненка и сжигая жир с благовониями и пряностями. Теперь, когда сыновья, довольные собой еще не остывшие, явились к нему со столь мерзостно возвращенной Диной, он, закутавшись, лежал ничком и долго не соглашался даже взглянуть ни на нее, злосчастную, ни на них изуверов. «Прочь!» — сделал он знак. «Болваны проклятые!» Они упрямо стояли на месте, надув губы. «Разве можно было, — спросил один из них, — поступить с нашей сестрой, как с блудницей? Пойми, мы омыли душу свою. Вот дитя Лии, оно отомщено 17-7-кратно». И так как он по-прежнему молчал и не открывал лица своего, «Пусть господин наш поглядит на добро, что снаружи, и это еще не все, ибо мы оставили несколько человек, чтобы они собрали в поле стада горожан и привели их к шатрам Израиля». Он вскочил и занес над ними сжатые кулаки, и они попятились. «Будь проклят ваш гнев!» — закричал он изо всей силы, «ибо он жесток, и ярость ваша, ибо она свирепа. Несчастные, что вы со мной сделали? Ведь я теперь смержу перед жителями этой земли, как падаль, которой слетаются мухи. А что, если они теперь соберутся, чтобы отомстить нам? Что тогда? Нас жалкая горстка. Они побьют нас и истребят меня, мой дом, Авраамово благословение, которое вы должны нести потомкам в грядущие времена, и все, что создано, пойдет прахом. Слепцы! Они идут в город, убивают больных, добывают нам богатство на миг, и нет у них ума подумать о будущем, о завете, об обетовании. Они только и делали, что надували губы. Они только и знали, что повторяли. Разве мы должны были поступить с нашей сестрой, как с блудницей? «Да!» — крикнул он вне себя, заставив их ужаснуться. «Лучше так, чем ставить под угрозу жизнь и обетование!» «Ты беременна?» — крикнул он Дине, которая униженно притаилась на полу. «Откуда мне знать уже?» — завыла она. «Ребенку не жить!» — отрезал он, и она завыла опять. «Израиль снимается с места со всем своим достоянием», — сказал он спокойно, «и уходит с богатствами и стадами, которые вы добыли мечом в отместку за Дину. Он не останется на месте этих ужасов. У меня было ночью видение, и Господь сказал мне во сне: «Встань и пойди в Вефиль, долой отсюда, укладывать вещи». Видение и наказ ему действительно были. Были тогда, когда он после ночной жертвы, в то время, как сыновья грабили город, задремал на постели. То было разумное видение, оно пришло из глубины его сердца, ибо прибежище Луз, которое он так хорошо знал, обладало для него большой притягательной силой при таких обстоятельствах. И уходя туда, он как бы спешил припасть к стопам Вседержателя Бога. Ведь беглецы, спасшиеся от кровавой свадьбы, направились в разные окрестные города, чтобы сообщить там о судьбе своего, а кроме того, как раз в это время до города Амона дошли, наконец, некие письма, изготовленные отдельными главами и пастырями города Ханаана и Эмора. И письма эти пришлось, к сожалению, представить гору во дворце, священному его величеству Аменхотепу III, хотя тогда это бог был не только изнурен одним из часто допекавших его зубных нарывов, но и настолько поглощен строительством своего собственного храма смерти на Западе, что просто не мог уделить внимание таким досадным известиям из горемычной страны Аму, как потеря городов царя.